Глава 19. Алая звезда. Перелет. Айвас объяснил Фондарелу с Бенилеком, как именно нужно спроектировать баки с HNO3, чтобы кислота разъела металлические корпуса аннигиляционных двигателей. Фондарел в точности выполнил его инструкции, хотя и считал, что допуски как для металла, так и для покрытия слишком велики. Ты прав, процесс это долгий, но зато можно измерить скорость разрушения и регулировать ее, сказала Айвас главному кузнецу. При создании больших двигателей для космических полетов учитывались очень многие факторы. У нас нет необходимых проектных данных, чтобы разработать более эффективный способ проникновения в капсулу с антивеществом, так что другого выбора, кроме доступного нам грубого метода, нет. Правда, порой самый простой метод оказывается лучшим. К тому же мы предусмотрели двухнедельный запас времени. За этот срок всадники установят двигатели на алой звезде, и коррозия почти разрушит оболочку с антивеществом. Послушая вас, — возразил Фондарел. — Ведь я тоже знаю, с какой скоростью HNO3 разъедает металл. Только не тот металл, который использовался при постройке кораблей, мастер Фондарел. — Твоя правда, — Фондарел почесал коротко стриженную макушку. — Только вот сколько HNO3 понадобится, чтобы проникнуть в камеру с антивеществом? Как уже объяснялось, на мониторе появился чертеж. Массивный блок, окружающий крошечный кубик, заключенный в почти такую же маленькую сферу. Масса антивещества очень невелика, всего-то около 200 граммов. Вместе с контейнером получается не больше 1,5 тонн. Если честно, Айвас, то именно это у меня и не укладывается в голове. Мыслимо ли, чтобы 200 грамм, пусть даже антивещества перемещали в космосе такую махину, как Якогама. Ты упускаешь из вида эффективность, мастер Фондарел, а ведь это не что иное, как целесообразность, с едва заметной иронией ответил компьютер. Фондарел часто ощущал, что машина словно посмеивается про себя. Так вот, аннигиляционный двигатель, воплощенная эффективность, поэтому для него и требуется такое ничтожное количество топлива. Но имея 200 грамм черного пороха или даже нитроглицерина, не устроишь большого взрыва, парировал Фондарел. Ни черный порох, ни нитроглицерин, ни любые другие взрывчатые вещества, которые используются в горном деле, не идут ни в какое сравнение с антивеществом. Когда оно взорвется на алой звезде, ты сможешь наблюдать вспышку даже через обычный телескоп, несмотря на огромное расстояние. Если же взять 200 грамм пороха или нитроглицерина, то ничего подобного не увидишь. Будь уверен, в двигателе действительно сокрыта колоссальная энергия, которая высвободится во время взрыва. Фондарел продолжал озадаченно почесывать макушку, стараясь представить себе то, о чем толковал ему Айвас. «Ты воистину мастер своего дела, любезный Фондарел, и за прошедшие 4 года и 9 месяцев достиг просто ошеломляющих успехов. Поскольку антивещество, в отличие от обычных атомов, которые ты исследовал в последнее время, невозможно изучать в лабораторных условиях, придется тебе поверить мне на слово». Антивещество необходимо оберегать от контакта с веществом. Его приходится держать в непроницаемом контейнере, как, например, в двигателях наших кораблей. И к тому же предпринимать все меры предосторожности, ибо это самый что ни на есть могущественный источник энергии, которым владеет человечество. На том уровне изучения физики, который сейчас вам доступен, вы не поймете эти принципы, но можете использовать их, руководствуясь известными данной системе методами и теми требованиями безопасности, которые вам уже знакомы. Продолжая заниматься с тем же похвальным усердием, вы сумеете понять даже аномалии антивещества, но всему свое время – А оно терпит. Необходимо столкнуть алую звезду с ее орбиты именно в тот момент, когда она приблизится к пятой планете вашей системы. У тебя есть крепежные детали, чтобы присоединить баки с кислотой к двигателям? Есть, со вздохом ответил Фондарел, продемонстрировав изготовленные его лучшими кузнецами металлические скобы и Т-образные захваты, которые должны крепко-накрепко присоединить баки к корпусам двигателей, так, чтобы едкая кислота в нужном количестве стекала на металлическую поверхность. Тогда приступайте к установке баков по этой схеме. На экране появился новый чертеж. «Я мог бы проделать эту операцию даже во сне», – буркнул Бенилек. «С твоей стороны, подмастерье Бенилек, было бы крайне неразумно уснуть в открытом космосе», – съязвила и вас. Бенилек состроил недовольную мину и сразу же виновато покосился на Фондарела. Айвас тем временем продолжал. «Надеюсь, вы не забудете о страховочных канатах, когда будете работать в космосе, на тот случай, если случится что-то непредвиденное. Флисан со своими бронзовыми дежурит в грузовом отсеке».